то там, то тут пресса об этом пишет. А много вас, оборотней, живет на свете? Я бы не сказал. 1 миллион, наверное. Может быть, немного побольше. Ведь совсем не обязательно, что мой ребенок родится оборотнем, даже если моя подруга оборотень. Процентов на 95 я уверен, что он будет обыкновенным человеком. Какое же чудо должно привести к рождению оборотня? Обыкновенное чудо. Ален почему-то загрустил, тяжело вздохнул. Вот если взять моего отца. Он прожил долгую жизнь, лет 140, если не больше. 4 или 5 обыкновенных жизней. Он ведь перебирался и менял документы, чтобы не привлекать внимание своим долгожительством. Множество раз был женат, имел кучу детей от жен и любовниц. Но все его дети – обыкновенные люди. И вот однажды, лет 30 тому назад, папаша вдруг почувствовал, что готов осчастливить мир еще одним оборотнем. А способность эта, как он догадывался, кратковременная, на сутки, не больше. Жил он уже размеренной жизнью немолодого человека, очередная жена давно вышла из детородного возраста. Любовниц молодых, наверное, тоже не было. Найти какую-нибудь шлюху? Так с чего бы это она согласилась рожать? Тогда отец подошел к этому делу как к диверсионной операции. Отправился в район, где жила состоятельная публика. По каким-то признакам нашел религиозную семью, да еще и с молодой женой. Превратился в кота. Так ты в кота превращаешься? Если надо, смогу. И отец, и я оборотни-универсалы. Хотя и не на все 100%. В крупных животных не можем превращаться. В водоплавающих, в птиц. Кстати, обрати внимание, Зевс у древних греков тоже по любовной нужде превращался. В орла, в лебедя. Так вот, о моем отце. С риском для жизни, ведь ему уже было за 100 лет, он вскарабкался по трубам и карнизам до окна с открытой форточкой. Пролез в форточку, превратился из кота в человека и набросился на молодую женщину, мою мать. Муж ее был на службе, прислуга ушла по каким-то делам. Насиловал он свою жертву 3 часа, а когда уходил, то сказал, словно загипнотизировал: «Если ты мужу расскажешь, он тебя убьет. Молчи». Она и молчала. «А ты как узнал?» В 14 лет встретил своего настоящего отца. Конечно же, не случайно. Он мне все рассказал, убедил поверить. А мать моя меня ненавидела. Что с нее взять, несчастный человек? Как-то так получилось, что детей у нее больше не было. Наверное, в этом она винила меня. А муж ее ни о чем не догадывался. Считал меня родным сыном, очень любил. Он заболел раком и перед смертью завещал мне почти все состояние. Матери оставил только дом и еще самую малость. На безбедную жизнь. Грустная история. Да уж, согласился Сол. Бывает, конечно, хуже. Но это достаточно неприятно. Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Вернее, был выход, но уже без меня. Отец все тщательно взвесил и решил принести в жертву чужое счастье. А я, со своей стороны, стараюсь оправдать свое существование. Вместо того, чтобы ломать голову, выбирая между Гавайями, Флоридой и Багамскими островами, вожусь с тобой. Выражение лица у Алина стало такое, словно он хотел сказать: «Копаюсь в дерьме». «Думаешь, ты один занимаешься нелюбимым делом?» «Убийство — это не нелюбимое дело. Это дело грязное и отвратительное. Но должен же кто-то выполнять работу мусорщика и копаться в дерьме. Есть еще хорошие работы. Например, у патолога-анатома. Каково бы тебе было работать с трупом, жертвой убийцы-садиста?»